Третье. Назовут ли сердце жилищем Элохима или синтезом синтезов, оно все же останется средоточием. Даже те, которые признают за сердцем лишь низшие физиологические функции, даже они относятся заботливо к сердцу. Насколько же глубже должен прислушаться к сердцу, кто знает о магните и серебряной нити? Потому учитель так уносит от всего узкофизического, чтобы на каждом органе напомнить о мире духовном. У нас праздник, когда чистое мышление переносится в сферу незримого сущего. Нужно так настойчиво вводить в жилище Элохима, точно опасность преследует входящего. Можно признать путь избранных, когда им незримый мир становится реальным и доступным. Тогда можно заметить рост сознания, и сами органы тела преображаются, напитанные связью с иерархией.